Глава 29. Я никогда не была такой. Вернее, я просто не могу так выглядеть. И эта женщина, которая смотрит на меня из зеркала, она просто не может быть мной. Стилист, обещанный Русланом, приходил. И она сотворила чудо. Как мне кажется, сделала невозможное. Потому что вместо привычной, обычной Насти я вижу роковую женщину в ярко-алом платье и с такого же цвета губами. Длинные волосы уложены в аккуратные волны. На глазах ровные стрелки и накладные ресницы, отчего взгляд кажется немного томным. Туфли мне подобрали не в тон платью, а ярко-золотистого цвета, ровно такого же, как маленькая сумочка с тонкой цепочкой, чтобы носить ее на плече. Броский, яркий, запоминающийся образ. Он настолько выразителен, насколько же совсем не мой. Красивая картинка, которая совсем не соответствует моему внутреннему ощущению себя. Кажется, что даже весь этот лоск не может скрыть то, насколько я обычная на самом деле. Всматриваюсь в свое отражение, пытаясь привыкнуть к нему и принять новую себя. Пусть на один вечер, но сегодня я буду такой. И неизвестно еще, как Руслан отреагирует, когда все это увидит. К счастью, долго гадать не пришлось. Мужчина вошел в комнату так тихо, что я отреагировала на его присутствие, только когда увидела отражение Руслана в зеркале рядом с моим. Он одет в черный смокинг и белую рубашку. Конечно, в этом наряде мужчина великолепен. В отличие от меня, ему невероятно идет парадный лоск. Как модель из модного журнала, с идеальными чертами лица, он даже не осознает, насколько великолепен. Даже расслабленная поза нисколько не упрощает его образ. Наоборот, так он выглядит уверенным в себе. Немного вальяжным, невероятно сексуальным и безумно красивым. И как я буду себя чувствовать, когда к нему будут обращены все взгляды? А в том, что будет именно так, сомневаться не приходится. Руслан замер, глядя в зеркало. Его взгляд скользит по моей фигуре, считывая каждую мелочь. Я знаю, что от внимания мужчины не укроется ничего. У мужчины отменный вкус. Конечно, он понимает, что все это не мое и не идет мне. «Тебе не нравится?» Спрашиваю, когда напряжение у меня в мозгу достигло критической точки. Стягиваю с плеча сумочку, переминаясь с ноги на ногу. «Мне это все не идет, да?» Тянусь к золотым сережкам, чтобы снять их. Всего этого много. Я никогда не блестела так. Это слишком ярко, слишком вызывающе. Все же будут на меня смотреть. Лучше бы купил мне что попроще, чтобы не привлекать внимание так сильно. Не трогай. Не просьба, приказ. Мужчина обхватил мою талию, прижал спиной к груди. «Ты не похожа на себя», — шепчет мне в ухо. «Я и сама это знаю. Все это чуждо мне, хоть и выглядит великолепно. Эта женщина из отражения, яркая снаружи и совершенно испуганная внутри, она не готова к выходу в высшее общество. Может, мне не стоит идти? Я же знаю, что мне не место там, куда он хочет меня отвезти». Это другой мир, параллельная вселенная. Не зря же я всегда считала, что наши миры не должны пересекаться. Настя выдыхает мне в ухо, прожигая взглядом мое отражение в зеркале. Все будет хорошо. Не хочется верить ему, я должна. Иначе как найти в себе смелость? Быть может, все не так страшно, как мне кажется. Я всегда была мнительной трусихой. Наверняка все сомнения – это только как и мои страхи. И к реальности они не имеют отношения. Но это только на словах кажется логично. А на деле у меня холодеют руки и дрожат коленки. Может, ну его, этот прием? Для Руслана мои страхи не аргумент. Поэтому он и слушать не стал о том, что я с большим удовольствием подождала его дома в компании пряник. Не знаю, что стало последней каплей. Быть может, упоминание усатого бандита, которого я предпочла его хозяину. Только Руслан, закинув меня на плечо, просто вынес из квартиры и усадил в машину. До красивого старинного здания в центре города мы доехали быстро. Всю дорогу я напряженно молчала, глядя в окно. Руслан помог мне выйти из автомобиля и, по-хозяйски уложив мои пальцы себе на сгиб локтя, повел в самое пекло. Едва мы вошли в зал, паника накрыла, почти лишив кислорода. Огромная комната с высоченными потолками и стенами, покрытыми лепниной и позолотой, посреди которой уместился небольшой фонтан. Зал заполнен людьми, мужчинами и женщинами в вечерних нарядах. И мое платье уже не кажется мне слишком броским. Некоторые женщины одеты в еще более вызывающие наряды. А одна с копной рыжих волос, уложенных красивым каскадом, и вовсе в золотом платье с огромным декольте. Я бы ни за что не решилась облачиться в такое. Даже под давлением Руслана не смогла бы отважиться. «Насть», — выдохнул Руслан мне в ухо, — «перестань дергаться, все нормально». «Да куда там? Мне открылось окно в другой мир. А он говорит нормально?» «Мы ненадолго», — продолжает мужчина. «Только переговорю с нужными людьми». «А обязательно говорить здесь?» «Да, обязательно». Мужчина уверенно повел меня вперед, а я изо всех сил стараюсь не дергаться и не бояться. Я не напрасно волновалась, что меня станут разглядывать. Ловлю на себе завистливые, изучающие взгляды женщин и удивленные мужчин. Не знаю, с какими женщинами Руслан обычно бывает на таких мероприятиях. Но уж точно не с такими, как я. Мы подходим к небольшой группе мужчин и женщин. Руслан всем представляет меня. Завязывается непринужденная беседа. Я помалкиваю, потому что боюсь сказать глупость и вообще просто боюсь. Кажется, что минуты тянутся слишком медленно. И этот чертов прием никогда не кончится. Радует только то, что все заняты моим спутником. И мало кто обращает на меня внимание. Эх, напрасно я так думала. Руслан, ты не будешь против, если я украду твою спутницу на один танец? Спрашивает мужчина из нашей компании. В горле застрял ком, а сердце истошно забилось в груди. Понятия не имею, что принято отвечать в таких случаях в этом обществе. И нужно ли что-то вообще говорить? Тупо молчу и жду вердикта. Только один танец, отвечает мой спутник, добивая меня окончательно. Головой за нее отвечаешь. Верну в целости и сохранности. Кривит губы в усмешке. Мужчина сверкнул в меня глазами, и опрокинул в себя бокал шампанского. Отставив пустой бокал в сторону, он протянул мне руку. Вкладываю похолодевшие пальцы в его теплую ладонь. Мужчина ведет меня в центр зала, туда, где лучше слышна спокойная музыка наперевес с шумом, падающей в фонтане воды. Тут уже танцуют несколько пар. Это немного успокаивает, но я все равно оглядываюсь на Руслана, который даже не смотрит в мою сторону. «Давно вы знакомы с Русланом?» – спрашивает мой партнер. Поднимаю голову и заглядываю в карие глаза. «Да», – отвечаю. Сколько, если не секрет? Он настойчив, а меня легко продавить. Да и что такого он спрашивает? Это же не секрет. Несколько лет, говорю ему. Даже так? Выдыхает мужчина удивленно. Что его удивляет? То, что такой мужчина, как Руслан, может найти что-то общее в общении с такой, как я? Меня и саму это удивляет. А вы? Внезапно набравшись смелости, задаю встречный вопрос. Давно знаете Руслана? Давно, говорит он, сдернув бровь. Много лет. Не знаю, что мне делать с этой информацией и что сказать по этому поводу. Ну, много и ладно. Не мое дело. Поэтому просто киваю. Все время оглядываюсь на Руслана. Будто так могу сократить время танца. Он стоит в той же компании людей, где я его оставила. Лицо расслаблено. На губах играет легкая улыбка. Как же он красив! И что только нашел во мне! Так, а это кто? Компанию разбавляет появление невероятно красивой женщины. Той самой, с рыжими волосами и в золотистом платье. Она подходит вроде бы ко всем. Но со стороны видно, что идет она именно к Руслану. Да, так и есть. Останавливается так, что даже ее плечо соприкасается с рукавом пиджака мужчины. «Почему же я вас раньше не видел, Анастасия?» Отвлекает меня от гляделок мой партнер по танцу. «Надо же, по имени обращается. А вот я даже не запомнила, как его зовут». Женщина в золотом повернулась к Руслану и что-то ему говорит. А тот и рад ее слушать. Вон как лыбится. Конечно, она намного красивее меня. И наверняка гораздо умнее и интереснее в общении. Блин, зачем же он притащил меня сюда? Это какая-то игра? Не хотите со мной говорить? Говорит опять этот настырный человек. Нет, что вы. Отзываюсь, внутренне ощетинившись, когда женщина в золотом уверенным жестом подхватила Руслана под руку и повела к танцующим парам. Она ведет себя непринужденно, даже властно. Так умеют только очень яркие женщины, уверенные в своей красоте. Мне никогда не стать такой, как она. Таинственная Анастасия. Говорит мой партнер по танцу, снова пытаясь вернуть меня в процесс. Во мне нет ничего таинственного. Тут же протестую. Глазами я напряженно слежу за Русланом и женщиной в золотом платье. Они смотрятся просто шикарно. Оба красивые, статные. Оба ведут себя уверенно. И мне приходится признать, что эти двое очень друг другу подходят. Как пазлы создают логичную картинку идеальной пары, на которую приятно смотреть. Руслан ведет в танце, а женщина подстраивается, нисколько не выглядит ведомой. И как-то складно у них получается, что даже наивной дурочке, вроде меня, понятно, эти двое созданы друг для друга. Лучшего способа показать мне, что я здесь лишняя, не придумаешь. «Ну, не скажите», – не соглашается мужчина, продолжая беседу, которая мне совсем не интересна. «Все мысли только о мужчине, которого я даже мысленно боюсь назвать своим». Сейчас он улыбается красавице в золотом, наклонившись к ее уху. А та смеется в ответ, сияя белоснежными зубами. «Наверняка у вас есть что-то особенное». Не унимается мужчина. Быть может, магия? Не магия, а просто случай. Притяжение, которое для нас обоих стало неожиданным сюрпризом. Просто сложилось так, что я по своей недалекости напросилась к нему в дом, влезла в окно, как воровка, а потом все само завертелось. Я даже не понимаю, как так вышло. Но, разумеется, не говорю всего этого мужчине. Никакой магии, уверяю мужчину. И ничего особенного во мне нет. Усилием воли отрываю взгляд от сладкой парочки и поднимаю взгляд. Карие глаза смотрят удивленно. Музыка прекращается, я отбираю свою руку. Танец окончен. «Не уверен, Анастасия», — говорит мужчина. «Совсем не уверен. Вы ошибаетесь. Настаиваю на своем».